наслаждаться на высоком берегу. Чудный город, и как его зовут? Ответ на это знают все вокруг. Я так люблю тебя, моя Анапа. Ты город света, город счастья и тепла. Анапа.